Глава 6. В себя я приходила тяжело и долго. Отрава нехотя покидала тело, цепляясь не столько за кровь и плоть, сколько за магию. Она частично блокировала мои силы, вызывая странное желание почесаться. Не сверху, а изнутри, раздирая кожу, исчесывая мерзкий порошок. Во рту все пересохло, а сквозь слезящиеся глаза я смогла рассмотреть лишь грязно-желтый невзрачный потолок. Попытка пошевелиться вызвала кашель и головную боль. Кто-то добрый поднес к моим губам край чашки с кислым напитком, остро пахнущим травами. Сделав несколько жадных глотков, я проморгалась и посмотрела на своего спасителя. «Надира!» — выдохнула облегченно, разглядывая сестру. «Зачем, рысь? Зачем ты подставилась?» «Хотелось бы сказать, что бросилась в погоню, чтобы отбить тебя у злодеев. Но, увы, злодеи оказались проворнее и сами за мной пришли». Мой голос после произошедшего заметно хрипел. «Что?» «Это был Филин. Он одурманил меня какой-то гадостью, а затем спер из гнезда. Никогда бы не подумала, что он окажется предателем». «Я тоже», — вздохнула подруга, убирая волосы с моего лица. «Кажется, меня тоже похитил он. Даже понять не успела, как оказалась здесь». «А здесь это где?» — спросила я осторожно, медленно принимая сидячее положение. «Мы в Реймосе, сестренка». «Отлично. Атаман и Камал предполагали такой вариант. Уверена, скоро в городе появятся наши». «Не хочу тебя расстраивать, рысь, но в город им не пробраться. Я подслушала разговор охранников. Вокруг Реймоса есть силовое поле, намного сильнее того, что охраняет дворец короля». «Но откуда у них такая мощь?» — удивилась я, снова делая глоток живительного напитка. «Они что-то говорили о помощи демонов, но это не точно. В общем, помощи ждать не от кого. Нам нужно выбираться самим, и чем раньше, тем лучше». «Что еще ты выяснила?» — заподозрила я неладное. «Все девушки, которых украли, невинны. Сначала их продадут на закрытом аукционе специальным гостям вечера, а после того, как с ними наиграются, отведут на заклание. Мы не рабыни, рысь, как я думала изначально. Мы жертвы, которых возложат на алтарь». «Так... так...» — протянула я, судорожно соображая, что делать дальше. «Когда будет аукцион?» «Через пару часов. Сначала нас подготовят, отмоют, накормят, обрядят в тряпки, а уж после этого отправят на демонстрацию». Захотелось грязно выругаться, но ради сестренки я сдержалась. Сейчас стоило отбросить эмоции и придумать, как быть дальше. Можно было бы попробовать сбежать во время водных процедур, но чутье подсказывало бесполезно. Наверняка не мы первые и не мы последние, кого посещали такие гениальные мысли. Если не в самой купальне, то по ее периметру нас точно будут ожидать охранники. Но даже если вдруг удача повернется к нам лицом и получится сбежать, то за пределы города нам не выбраться. Наверняка защита Реймоса работает в обе стороны, не только внутрь не пропускает, но и наружу пройти не дает. К тому же своим ходом, без транспорта и припасов нам не выжить в пустыне. «Значит так, слушай внимательно. Мы позволим себя купить. Сбежать раньше не получится, да и смысла особого нет. Судя по внутренним часам, время сейчас ближе к ночи, значит, ворота города уже закрыты. Так вот, позволим себя купить, увести, а затем используем твои разработки. На мне остался браслет с иглами. Раз его до сих пор не сняли, значит, не почувствовали опасности. Возьму себе несколько иголок, остальное тебе. Когда усыпишь покупателя, подашь мне сигнал. Я найду тебя и вытащу, после этого проберемся к торговым обозам и спрячемся среди них. Утром покинем город, и если повезет, вернемся домой». «Все звучит слишком хорошо», — тяжело вздохнула сестренка, а я насупилась. «Потому что все хорошо пройдет и хорошо закончится. Надя, не переживай, справимся. Мы и не из таких переделок выбирались». «Даже не сомневаюсь в тебе», — мягко улыбнулся мой самый близкий человечек, а потом вдруг попросила. Если меня поймают, и выбор встанет между твоей свободой и моей жизнью, беги. Беги без оглядки, пока не доберешься до наших. Не смей умирать вместе со мной. Как-нибудь сама решу, что мне делать. Яся, умоляю, пообещай. Я не смогу найти покой в другом мире, если буду знать, что из-за моей глупости пострадал родной человек. А я, по-твоему, смогу, пробурчала в ответ. Мы выберемся вместе. И даже не смей думать иначе. Хорошо. Покладисто кивнула сестренка, но я видела, что это напускное смирение. Вздохнув, я промолчала. А смысл что-то говорить, если каждая из нас все для себя решила? Вместо этого я передала браслет Надире. Свои иголки заберу перед самым аукционом, чтобы было где спрятать. После этого сделала небольшую разминку, возвращая телу подвижность, и принялась ждать. Где-то через полчаса за нами действительно пришли и сопроводили в купальни. Помещение находилось на верхнем этаже, из чего я сделала вывод, что держали нас в подвале. Не в темнице, но близко к этому. На входе в большое помещение с горячими источниками нас заставили раздеться, а затем подвели к дородной женщине, которая цепко ощупала каждую злым взглядом. Всего тут находилось 20 девчонок разного возраста и комплекции. Самой мелкой на вид казалось лет 15. Нескладная она боязливо жалась к другой девушке, стараясь прикрыться волосами. Ей досталось больше всего. Почувствовав страх, наша надсмотрщица с удовольствием додавливала девчонку, наслаждаясь эмоциями безысходности. Когда очередь добралась до меня, а мясистые грубые пальцы вцепились в подбородок, я сделала вид, что падаю, и, схватившись для равновесия за женщину, незаметно нажала одну точку на ее руке прямо под мышкой. Это действие имело накопительный эффект, неприятные ощущения через 10 минут, адские боли через 3 часа. И главное, ни один целитель не определит сразу, что случилось. Мелочь приятна. После унизительной процедуры мы отправились отмокать, а затем каждую по очереди мазали, натирали, расчесывали, в общем, наводили красоту. К моменту, как к нам присоединился еще один надсмотрщик, все 20 девушек были готовы. Тряпки, в которые нас нарядили, с большой натяжкой носили название «одежды». Нечто совсем невесомое, нескромное, призванное подчеркнуть достоинство каждой фигуры и оставить легкую, но угадываемую недосказанность. Чувствовалось, что похитители не первый год занимаются этим бизнесом и знают, как подать товар лицом. А вот то, что их до сих пор не смогли вычислить и уничтожить, вызывало недоумение и злость. Видимо, все происходит с разрешения градоправителя. Но неужели королю о том неизвестно? Почему он до сих пор не пресек работорговлю и массовые убийства на подвластной ему земле? Ответов я не знала. Аукцион живого товара проходил на одном из верхних этажей. Сквозь трепыхающиеся легкие ткани, украшающие зал, просматривались собравшиеся. Что же, мы определенно имели успех. Желающих прикупить себе рабыню для развлечения оказалось достаточно. Даже чересчур много. Сидя на полу в окружении мягких подушек, купцы пили вино, ели и неспешно беседовали, но азартно поблескивающие глаза выдавали их нетерпение. Наш надсмотрщик, получив кивок от кого-то с импровизированной сцены, схватил первую девушку и потащил за собой. Аукцион начался. Я пошла после Надиры, чтобы отследить, кому именно досталась моя сестренка. Выкупивший ее мужчина оказался в возрасте. Его волосы целиком захватила седина, а густая белая борода доставала до живота. При этом рост и разворот плеч внушали трепет, даже несмотря на сгорбленный вид. Твердо, но удивительно осторожно взяв Надиру за руку, он увел ее за собой, сопровождаемый улюлюканьем и руганью проигравших, не сумевших перебить ставку. Настал мой черед. Рыжая белокожая девица произвела настоящий фурор. Я стала диковинкой для Реймоса, и собравшиеся демонстрировали это очень эмоционально. Перебивали ставки друг друга, переругивались, нецензурно высказывались, а иной раз и швырялись едой. Обводя взглядом полутемное помещение, я старалась запомнить каждого. Запечатлеть в памяти лица уродов, что не первый год выкупали себе девушек, чтобы затем без зазрения совести отдать их на смерть. Их не интересовало количество золота, которое придется отдать. Каждая из рабынь являлась развлечением. ярким пятном, предназначенным раскрасить серую жизнь. 500 золотых. От низкого хриплого голоса меня пробрала дрожь. Бросив быстрый взгляд на мужчину, первый раз сделавшего ставку, я вздрогнула. Он оказался большим, а еще заросшим, каким-то жутким. Черные глаза смотрели на меня, не отрываясь, оценивая и распущенные рыжие волосы, и тело, едва прикрытое одеждой. Ему нравилось увиденное, и он был готов отдать за это неприличную сумму денег. Желающих перебить ставку не нашлось. Когда мой хозяин поднялся со своего места и двинулся к сцене, другие участники даже постарались отползти с его пути, так, во избежание. Приблизившись, он протянул мне руку, вынуждая вложить ладонь. Я вздрогнула от тепла, заструившегося по телу, даже не заметила, как успела замерзнуть. Дальше меня, как и остальных девочек, повели прочь. Скорее всего, к покоям, выделенным под развлечение. Пришлось спуститься на 2 этажа вниз, а там нас уже ждала приготовленная комната. Из всего убранства огромная кровать и столик с вином и фруктами. Ну да, что еще нужно для действа, ради которого меня выкупили? Закрыв дверь, мужчина приблизился и замер напротив, рассматривая покупку с высоты своего роста. Горячие руки легли на плечи, слегка погладив их, согревая. Удивительно, но он не вызывал у меня отвращения. Немного страха, да, но не более. Скорее, любопытство. А еще непонимание. Чего ждать дальше и когда действовать? В идеале уже сейчас, но сигнала от Надиры пока не было. А если вдруг к нам заглянет охрана и увидит бессознательное тело? Нет, пока нужно ждать. Ладони меж тем соскользнули с моих рук, напоследок слегка сжав пальцы, а затем мужчина переместился к столику с вином и закусками. Наполнив оба бокала, он провел над ними рукой, проверяя на наличие ядов или других веществ, а затем протянул один мне. Чуть помедлив, я все-таки взяла напиток и сделала маленький глоток. Вино оказалось отличным, что неудивительно, клиентов с такими деньгами нужно ублажать по всем пунктам. После того, как я ополовинила свой бокал, хозяин забрал его и, как-то странно покосившись на одну из стен, приблизился ко мне. Руки снова легли на плечи, вызывая дрожь, а затем мужчина склонился к моему уху, смешно щекоча бородой. Я думала, чтобы поцеловать, некоторые любили подобного рода ласки, но ошиблась. «Подыграешь мне, рысь?» От этого вопроса я вздрогнула, что прекрасно совпало с прикосновением мужских губ. Слегка отстранившись, хозяин снова посмотрел на меня, и я наконец-то смогла разглядеть то, что скрывалось полутонами. Его глаза были не черными, а темно-синими. Когда рука скользнула по спине и разместилась на талии, я покорно стояла, всем видом изображая смирение со своей участью. Вторая ладонь в это время зарылась в мои волосы, слегка массируя, удерживая. Взгляд глаза в глаза заставлял теперь отлавливать малейшие намеки, движения. Я поняла, что за нами следят. Кому-то важно, чтобы клиент довел дело до конца, развлекся со своей покупкой, лишая невинности. Вот еще один вопрос в копилку. Для чего? «Помоги мне раздеться», — последовал негромкий, но отчетливый приказ, чтобы наблюдатели его расслышали. Я вновь задрожала и опустила глаза, а затем потянулась к поясу расшитого халата, завязанного причудливым узлом. Слегка повозившись, пока мозолистые пальцы рисовали узоры на обнаженной спине, я распахнула пол, успев заметить кое-что важное. Маленькие потайные карманы с артефактами. Под халатом у мага имелась тонкая рубашка с дивным узором, однажды встреченным в одной книге по защитным чарам. Сейчас они выглядели обычным орнаментом, но стоило их правильно замкнуть, и узор становился иным. Для этого пришлось бы расстегнуть ряд мелких пуговичек до самого живота, отвлекая внимание наблюдателей на наши игры. «Прикоснись ко мне», — вкрадчиво произнес хозяин. Мои ладони легли на гладкую смуглую кожу, что вызвало покалывание в кончиках пальцев. Неожиданное желание провести по мужскому телу языком я подавила усилием воли, напоминая себе о необходимости играть испуганную, но покорную девицу. Рука, замершая в волосах, зафиксировала мою голову, не давая отклониться или отвернуться, а затем губы накрыл жадный поцелуй. Реакция организма получилась мгновенной и, к сожалению, не той, на которую я рассчитывала. Прижавшись к магу, я сама зарылась пальцами в его растрепавшуюся косу, млея от ощущения шелка под подушечками. Накладная борода слегка мешала, щекоча нежную кожу, но в целом это был интересный опыт. Почувствовав легкое давление, я послушно пошла в сторону ложа, не сильно отвлекаясь от поцелуя. Момент, когда мы оба упали на постель, совсем не отложился в воспоминаниях под напором нового поцелуя. Полы халата укрыли меня с двух сторон, словно закрывая от созерцателей и одновременно давая удобный доступ к артефактам. Поняв намек, я с сожалением выпустила потрясающие волосы и спустила ладони вниз, словно исследуя чужое тело. Хозяин тем временем оставил в покое мои истерзанные губы, спускаясь горячими поцелуями от скулы к уху, чтобы прошептать: «По команде активируешь артефакт из левого кармана». «Да!» Протяжно выдохнула я, давая понять магу, что все поняла, и продолжая спектакль перед нашими надсмотрщиками. Загвоздка возникла, когда я попыталась дотянуться до нужного кармашка. Из-за разницы в росте и габаритах артефакт оказался далековато. Достать его из текущего положения не получалось, поэтому пришлось импровизировать. Выгнувшись, я развела ноги, а затем оплела ими твердые бедра, коленкой подталкивая к себе нужный артефакт. Есть. Все бы ничего, но от моих действий маг, который как бы на задании, на миг замер, хмуро разглядывая мое лицо, а затем я почувствовала причину его недовольства. Очень отчетливо почувствовала, отчего щекам сделалось жарко, а дыхание участилось. Наш обмен взглядами длился всего секунду, но за это время во мне что-то успело измениться. Разлилось теплом до кончиков пальцев, зацепило нервные окончания и отразилось предвкушением чего-то волшебного в груди. Новый поцелуй разительно отличался от первого. Он получился более томительным, даже медлительным, словно маг заново изучал меня. Нежно прикасался к лицу, отводя в сторону рассыпавшиеся волосы, поглаживал шею, посылая теплые мурашки по коже. Каюсь, на какой-то миг я даже позабыла, где и для чего нахожусь. Лишь когда ухо коснулся приказ «сейчас», опомнилась и сжала кристалл, раскрошив его в песок. Силовая волна мгновенно разошлась по помещению и за его пределы, накрывая расстояние не меньше 30 метров. Отголоски еще нескольких таких же волн коснулись сознания вскользь, но я уже не обращала на них внимания, пытаясь добраться до первой пуговички рубашки, чтобы активировать защитный узор. «Нет, рысь!» — остановил мужчина, и, скатившись, сбросил с себя халат, а затем и рубашку. «Снимай свои тряпки, они пропитаны афродизиаком. Я замедлил распространение отравы, но лучше не рисковать». Покосившись на отклеивающуюся бороду, я усмехнулась, но спорить не стала. Повернувшись к мужчине спиной, стянула с себя развратный наряд и даже пискнуть не успела, как мне снова приказали «руки вверх». Я подчинилась, и теплая рубашка скользнула по моему обнаженному телу. «Сможешь сама застегнуть в нужный узор?» — уточнил теперь уже сообщник. «Да», — ответила я, приступая к делу, а затем не выдержала и спросила: «Господин Исофиль, как вы здесь оказались?» «Курирую задание по вызволению похищенных девушек. Меня больше интересует, как здесь оказалась ты и как Камал это допустил». «Он не знает», — попыталась я оправдать наставника. «Никогда не поверю, что ты участвуешь в операции без его ведома». «У меня не то чтобы операция», — промямлила я, именно в этот момент от чего-то чувствуя себя глупо. «Тебя похитили?» — удивился глава гильдии магов, а затем повернул меня к себе лицом, разглядывая уже с большим вниманием. «С тобой ничего не сделали? Ничего не болит?» «Нет, все в порядке», — почему-то шепотом поблагодарила я, смутившись такого открытого проявления беспокойства. «Меня похитили сразу следом за сестрой. Надира!» Я дернулась, но была удержана бдительным магом. Покачав головой, он быстро застегнул оставшиеся пуговицы, замыкая узор, одновременно меня успокаивая. «Твоя сестра с одним из моих людей. Всех девочек выкупили маги гильдии, так что тебе не о чем беспокоиться. С активацией наших артефактов произошла цепная реакция, запустившая разрушение охранных чар не только этого дома, но и периметра города. Сейчас мы кое-что проверим, заберем всех девочек и выберемся из Реймоса». «Спасибо», — прошептала я тихо, а затем протянула руку и коснулась лица спасителя. «Конечно же, для того, чтобы прилепить обратно оторвавшуюся бороду, а не из-за рвущейся наружу нежности». Тихо хмыкнув, Дамир снова накинул на себя халат, взял меня за руку и повел в коридор. Оглядевшись, я заметила и других мужчин, ведущих за собой дезориентированных девочек. Надира на их фоне выглядела оплотом спокойствия, с интересом поглядывая на своего седого сопровождающего. Распрямившись, он теперь ничуть не уступал ростом господину и Софилю, демонстрируя и воинскую стать, и принадлежность к элитным. «Периметр зачищен, весь дом погружен в сонные чары», — отчитался Седой, поравнявшись с нами. «Пока обошлось без жертв, но, ты знаешь, мне очень хочется исправить эту оплошность». «Знаю, но у нас мало времени. Нужно проверить подвалы, освободить пленников и увозить девочек. Это наша главная задача». «Помню», — кивнул кровожадный боевой маг, тяжело вздыхая, а затем мы дружно направились в сторону лестниц. Что удивительно, ни меня, ни Надиру элитные так и не выпустили из рук. «Как ты?» — спросила шепотом у сестренки, воспользовавшись тем, что мы шли рядом. «Нормально», — также тихо отозвалась Надира, а затем покосилась на своего сопровождающего и нервно облизнулась. «Так-то, кажется, кто-то тоже не терял времени даром, отвлекая внимание надсмотрщиков. И это удивительно». Я была уверена, что она сразу же воспользуется иглами, чтобы не допустить до себя хозяина. Вместо этого иглы остались в браслете, а сестренка, судя по всему, заинтересовалась своим спасителем. В том, что у нее появился интерес, я не сомневалась ни секунды. Очень хорошо знала Надиру. Покосившись на выкупившего ее элитного, я хмыкнула, заметив край еще одной отклеивающейся бороды, а затем и слегка кровоточащую губу. Значит, сопротивление подруга все же пыталась оказать. Уже легче, иначе я бы забеспокоилась. «Почему девушек привели именно в эти комнаты, а не отпустили с хозяевами домой?» — задала я вопрос, вертевшийся на языке во время спуска по лестнице. «Ты не обратила внимания на кровать?» — вопросом на вопрос ответил господин Исофиль. «Нет, как-то не до этого было». Пробурчала я смущенно и поймала на себе короткий, но весьма выразительный взгляд мага. «Это алтари, рысь. Когда проливается девственная кровь одаренной девушки, идет огромный выброс энергии. В обычной ситуации она рассеивается в пространстве и остается незамеченной. Но если применить запрещенные заклинания магии крови, мы получаем могущественные накопители. Они поглощают волшебство и частично жизненные силы жертвы, делая ее покладистой и беспроблемной». «Такой, чтобы в дальнейшем можно было принести в жертву», добавила Надира и передернула плечами. «Да, все так», — подтвердил Дамир. «А вы знаете, для чего приносят эти жертвы?» «Пока не знаем, но обязательно выясним». Я верила этому обещанию. За прошедшее время элитный открылся для меня с новой стороны. Если при первом столкновении я видела перед собой наглого боевого мага, то сейчас он предстал настоящим главой гильдии. Уверенный, сильный, неглупый. А еще очень обаятельный. Сама не знаю, откуда возникла последняя ассоциация, но она заставила меня смутиться. Задумавшись, я чуть не полетела носом вперед, зацепившись за выступ. Дамир подхватил мгновенно, удерживая от позорного падения, и прижал к теплому боку. Я даже не делала попыток вырваться, потому что так безопаснее, вот, и теплее. А не из-за того, что мне неожиданно понравились мужские объятия. Помещение проверили оперативно, выводя на свет еще с десяток пленников. Охрана тихонько лежала по углам, оглушенная артефактами. Защитные плетения тоже слабо мерцали, намекая на свою неустойчивость. Все это я отметила краем глаза, спеша покинуть этот негостеприимный дом. Ночной Реймос спал, и этим отличался от Родана. У нас всегда горели огни фонарей и приветливо отворялись двери разных заведений, призванных скрасить досуг жителей и гостей города. Здесь же, в этом странном и страшном городе, с приходом ночи улицы вымирали. Тьма окутывала пространство, вязкой массой пробиралась под кожу и жгла затылок, словно действительно наблюдала за нами. Пару раз я даже обернулась, стараясь в темноте рассмотреть хоть что-то, но нет. Чернильный кокон был слишком плотным. Неподалеку от ворот, сейчас тоже лишившихся охраны, мы свернули к постоялому двору. Удивительно, что здесь вообще имелись такие заведения. Какие гости в этом закрытом городе? Хотя, глядя на наших спасителей, можно было сделать вывод, привечали здесь тех, у кого водились деньги. Кто приходил за новыми впечатлениями, желал темных развлечений и не чурался покупки рабынь на одну ночь. Знали ли эти самые мужчины, какая участь затем ждала их игрушки? Скорее всего, да, но это их уже не заботило. Они получали то, зачем приходили — утоление голода. Игра с запретным — маленькая грязная тайна, которая уйдет с ними в могилу. Мы с девушками остались во дворе под охраной 5 элитных, пока другие оперативно собирали свои вещи. Каждая из нас тоже досталась по свертку. Плотная одежда из зачарованной ткани для дальних переходов. Она защищала от жары и спасала от зноя, позволяя с большим комфортом преодолевать песчаное королевство. Свободные штаны, длинная рубашка с разрезами до талии, большой платок, чтобы закрыть голову и шею. Нехитрый, но такой полезный комплект. Когда все элитные собрались, тоже переодевшись в дорожные костюмы, мы направились к воротам. Меня терзал вопрос, как мы будем возвращаться обратно. Магические вещи намекали на затяжное приключение по пустыне, но в данном случае смущало отсутствие ездового транспорта. Далеко мы уйдем по песку. С другой стороны, открывать портал рядом с Реймосом, пусть и с нестабильной защитой, не стоило. Кто знал, как он мог отреагировать и куда занести? Так уж вышло, что каждый портал настраивался под силовые линии определенного места, тесно переплетаясь с ним и частично вытягивая энергию. Когда строились междугородние порталы, на всем протяжении из одной точки в другую создавались опорные пункты, благодаря которым заклинания черпали магию. Насколько я знала, в Реймосе такие порталы отсутствовали. Соответственно, не было и точек, которые могли подпитать наш переход. Так как же... Ответ нашелся за пределами города. Чуть в стороне располагался огромный загон, в котором валялись спящие вараны. При нашем приближении они неохотно зашевелились, косясь выпуклыми глазами, но признаков волнения не подавали. Подумаешь, толпа незнакомых людей, стоит ли из-за них вообще шевелиться? Увы, пошевелиться пришлось. Видимо, здесь находился личный транспорт самих элитных. Распределившись по особям, каждый маг сначала посадил на животное свою спутницу, закрепляя магическими ремнями, а затем устроился сзади сам. Почувствовав, как одна рука мага обняла меня за талию, а вторая уверенно направила варана на выход из загона, я откинула голову на широкую грудь, устраиваясь с комфортом. Точнее, максимально комфортно в текущей ситуации. Организм, последние пару часов работающий на пределе возможностей как моральных, так и физических, решил, что теперь находится в безопасности, и ему пора отдохнуть. Я не сопротивлялась, медленно расслабляясь. В душе жила вера, теперь, когда Дамир и Софиль рядом, все будет хорошо. Если бы я не устала так сильно, то обязательно бы прогнала прочь подобные мысли. Они действовали негативно, превращая меня из сосредоточенного бойца в слабо трепыхающееся суфле. Чувство оказалось незнакомым, странным и опасным, хотя приятным. Кажется, на этих мыслях мозг окончательно подернулся дымкой, позволяя соскользнуть в сон.